Глава 16. Когда я умирала впервые, я истекала кровью на грязном кафеле продуктового магазина и видела перед собой лишь одно — незнакомые светло-зеленые глаза, казавшиеся родными. Истекая кровью на грязном полу во второй раз, я увидела тот же самый образ. Он навис надо мной, словно спаситель. Те же зеленые глаза и мягкие черты лица, искаженные мраком, таким же резким, как и острая конечность фантома. Холодильная камера пылала алым огнем, сжигая остатки кислорода и саму жизнь. Я слышала кашель и новые приглушенные голоса. Затем увидела, как кто-то накинул на профессора некое тяжелое покрывало и вывел его прочь из комнаты. «Элли!» Чьи-то пальцы коснулись моей щеки. Зеленые глаза всматривались в мои, словно что-то выискивали. Они быстро и тревожно спустились к нижней части моего тела, и темные брови нахмурились. Парень что-то спросил у меня. Я не разобрала его слов, но его губы двигались отчаянно, тревожно и печально. Я пыталась ответить ему, но застывала на полуслове. И зеленые глаза парня становились все мрачнее, напоминая буйное море. Наконец он отстранился, громко подзывая кого-то. Спустя мгновение я ощутила прикосновение других рук. Кто-то держал меня за голову, а кто-то за туловище, осторожно сложив мои руки на грудь. «Потерпи, Элли», — предупредил парень. «Потерпеть? Что потерпеть?» Не прошло и секунды, как я осознала, что он имел в виду. Меня рывком подняли над горячей землей, и тело тут же пронзил шок. Раны, порезы и переломы напомнили о себе жгучей болью. «Прошу», — прошептал парень у самого моего уха. «Прошу, Элли, потерпи». Извергаясь криком, я сопротивлялась, однако боль уже разрослась по всей спине и ногам. Из груди вырвался новый вопль, когда меня положили на спасательные носилки и закрепили что-то на шее, сковывая движение. Пока носилки спешно, но аккуратно поднимали, зеленые глаза парня преследовали мои, не отпускали. Они напомнили мне глаза ястреба своей внимательностью и настороженностью. Ему пришлось медленно отстраниться, чтобы позволить унести носилки к выходу. Парень собирался уйти и утонуть в алом огне. Но я использовала последние силы и вцепилась в рукав его защитной экипировки. «Калум», — позвала я хрипло. Это все, что я сумела сказать. Я хотела попросить его остаться со мной, не уходить, не исчезать в кровавом пламени врага. Однако выражение лица Калума говорило о том, что он не может остаться. В его глазах теперь сквозила слабая, но неугасающая надежда отыскать что-то еще, кого-то еще. И если бы могла, я бы ответила на его беззвучный вопрос. Но, не услышав от меня ни слова, Калум своей рукой мягко разомкнул мои пальцы. Я лишь могла смотреть, как его высокая фигура накинула на голову защитный капюшон и шагнула к огню. А дальше — сплошная тьма. Помню холодный полуденный ветер, трепавший обгоревшие волосы. Помню шум вертолета и долгий полет по чистому небу над сухой пустошью. В тот момент знакомая рука вновь коснулась моей, и чей-то лоб опустился на мою обездвиженную ладонь. Возможно, я бредила, но я помню, как ощутила редкие, но тяжелые капли слез на своей коже, но не услышала ни единого всхлипа или вздоха. В какой-то момент, скорее всего, это произошло после приземления, я открыла глаза и распознала нависший надо мной светящийся образ — крохотную перл с медицинским фонариком в руке. Я услышала звук хлопнувшей двери и взволнованный крик Эйприла, и как кто-то отогнал его прочь от моей больничной койки. «Ты будешь в порядке», — шепнул мне на ухо знакомый низкий голос, когда я вслепую схватила парня за руку. «И я буду рядом». Сжав мою ладонь в ответ, Каллум сказал это так тихо, словно я пребывала где-то на границе между сказкой и реальностью. «Обещаю». А затем мое сознание покинуло настоящий мир, оставив тело в одиночку бороться с подступившей к сердцу смертью. Кромешная тьма внезапно взорвалась красками жизни, погружая меня глубже в тягучее, словно зыбучие пески, забвения. И странный сон вернул меня в дождливый день. Я стояла на поляне под открытым небом, затянутым серыми тучами. Это было не видение, а воспоминание. Мне только исполнилось 7. Подставив лицо хрупким каплям весеннего дождя, я смывала кровь, текущую из раны на отекшем носу. Затем я выпрямилась, посмотрела вперед и увидела своего отца, загорелого, длинноногого, сильного. В лучах солнца его волосы, стянутые в низкий хвост, всегда казались рыжеватыми. Но сейчас тяжелые промокшие пряди цветом напоминали опавшие плоды каштана. Отец смотрел на меня своими серыми глазами и ухмылялся так, как умел только он. Живо, по-настоящему. Затем он протянул ко мне руку, повернул ладонью к себе и длинными пальцами поманил обратно в бой. Я ухмыльнулась в ответ и потерла нос. Стоило только мне с кулаками побежать на отца, хлюпая босыми ступнями по лужам и рыхлой земле, как краски этого сна сменились. Это произошло столь быстро, словно художник размахивал широкой кистью по холсту. И я очутилась в новом сне. В нос ударил едкий запах медикаментов. Глазам стало больно от искусственного света, белого и яркого. «Сестра!» В больничной палате с голубыми обоями и дверью, разрисованной фломастерами, появился мой старший брат, Элио. Он полулежал на детской койке, укутанный тонким пледом, весь исхудавший, с отросшими немытыми волосами, пластырями на внутренней стороне предплечья и иголкой от капельницы в коже. Его когда-то полные щеки теперь казались впалыми, а губы — болезненно синими. Мой брат снова был тем же 7-летним малышом, каким я видела его перед смертью. «Аксель!» — прошептала я и понеслась через всю палату, протягивая к нему руки. «Ты обещала!» Несмотря на вечно юное лицо и высокий голос, брат смотрел на меня укоризненно, почти как взрослый. И это заставило меня остановиться на полпути. «Ты обещала!» Аксель сжал тонкую ткань пледа, прожигая меня обиженным взглядом. «Что обещала?» В полном смятении я огляделась в поисках ответа, но воспоминания молчали. «Ты обещала мне». Голос брата изменился. Когда я вновь посмотрела на него, в палате стоял уже молодой парень. Лицо вытянулось, черты лица словно обвели тонкими линиями. Под угловатыми скулами пролегла легкая щетина. Парень унаследовал отцовские глаза и мамины густые темные волосы. Взгляд излучал доброту, знакомую мне до боли в сердце. Он протянул ко мне ладони, усыпанные шрамами и отметинами, которые я не узнавала. Я протянула руку в ответ, желая больше никогда не отпускать его. Однако Аксель отступил и медленно покачал головой. «Вспомни, сестра». В его руках появилась потертая толстовка, наша любимая. Он отдал ее мне, не прикасаясь. Потом посмотрел в глаза с сероватой тоской грузной тучи. «Я скучаю», — прошептала я, в надежде остаться с братом навсегда. «Меня ничего не ждет в том пылающем мире. Зачем возвращаться? Я ведь все равно почти мертва». Аксель нахмурил брови. «Сестра», — тише сказал он, бросив тревожный взгляд куда-то за мою спину. Еще не время. Что-то происходило позади, за гранью этой реальности. До меня доносились смутные незнакомые голоса, врывавшиеся не из моего мира. Они требовали не меня. Нет, им нужен был Аксель. Вспомни. Голос брата звучал мягко, но в глазах его искрились молнии гнева, устремленные на кого-то за моей спиной. Внезапно он вскинул руку, толкнул меня в грудь, прогоняя и воздвигая между нами нерушимую стену. Я не отрывала от Акселя глаз и боролась с невидимыми путами, тянувшими меня прочь. Прежде чем неосязаемые двери захлопнулись насовсем, Аксель улыбнулся той самой доброй улыбкой во все 32 зуба. И означала она лишь одно — «Все будет в порядке». И это было его обещанием. Последней станцией моего неземного путешествия снова стало широкое поле. Солнце слепило глаза, но не грело обнаженную кожу. Ветер проплывал мимо, кружась в танце с цветочным ароматом летних зарослей. Ощутив легкое покалывание, я поняла, что стою босыми ногами на зеленом поле, усеянном тысячами одуванчиков. Когда-то я уже видела похожий сон, но тогда спиной ко мне стояли два мальчика. Теперь в центре поля сидел лишь один величественный мужчина, облаченный в бархатистую мантию цвета густой крови. Опустив грузные плечи, он смотрел вдаль, будто ожидая кого-то. Рядом с ним, опутанная сорняками и одуванчиками, лежала корона, чьи рубины и красные бриллианты отражали солнечные лучи. «Ты этого хочешь?» — произнес мужчина глубоким, но мелодичным голосом истинного повелителя, продолжая глядеть на колышущееся перед ним поле. Ждал он вовсе не меня. Странно, но, ведомая желанием сердца, я поняла, о чем он спрашивает. «Да», — прошептала я еле слышно, но уверенно. Мужчина вздохнул. Его плечи опустились еще ниже. «Для чего тебе она?» Я приложила ладонь к голой груди, к сердцу, и ощутила, что оно бьется в согласии с разумом. В памяти промелькнули лица погибших солдат и последние слова наемницы. Теперь я точно знала, для чего мне сила, пульсирующая глубоко внутри, но до сих пор не способная вырваться на свободу. Я хочу попробовать остановить это, прекратить, спасти и защитить всех, кого только смогу. Если твоя вера в это сильна, Элиот Шторм. Голос мужчины резко постарел, когда он испустил новый хриплый вздох. «Да будет так. Пусть будет так, Элиот». И одним взмахом руки он погрузил меня во тьму. Я очнулась в своей реальности. Веки не сразу поднялись, они отекли. Когда мне удалось их разлепить, я поняла, что смотрю на белый потолок, залитый солнечным светом. Лучи ласкали кожу и грели продрогшие от глубокого сна кости. Мне было тяжело дышать. Легкие неистово горели. Грудная клетка ныла, а к носу были прикреплены кислородные канюли. Уши уловили писк кардиомонитора. Я попробовала повернуть голову на звук, но шею словно стянуло. Попробовала привстать, но спина не повиновалась. Казалось, что ни одна часть тела мне не принадлежит. Ребра словно раздробили ударами кувалды, а мышцы рук и ног изрешетили сотнями лезвий. Лицо искажалось от боли при каждом вздохе и движении глаз. «Привет!» Вдруг услышала я откуда-то сбоку, вздрогнула и зажмурилась от боли во всем теле. «Элли, ты меня слышишь?» Кто-то скользнул на скрипучий стул. Затем передо мной возникло лицо Эйприла. Его улыбка была настолько широкой, что ей почти удалось скрыть большие грустные глаза. В левом ухе неизменно торчал наушник, однако музыка в нем играла чуть тише, чем обычно. «Все хорошо». Глаза Эприла с трудом фокусировались на моем лице. Он то и дело бросал взгляды на нижнюю часть моего тела. «Они сбежали. Ты снова дома. В безопасности». «Они?» Воспоминания погрузили меня в удушающий поток. Лицо Эприла пошло рябью, постепенно исчезая. И над кроватью возник фантом. Кровавые язычки пламени заскользили по смолистой коже. Длинное тело навалилось на меня, заползая выше, сковывая руки и ноги, прожигая плоть и кости. Безликая голова наклонилась, дыхнув в лицо пламенем, что губило жизни. Фантом протяжно пророкотал в самое ухо, хищно нашептывая имена наемников, эхом повторяя их последние слова. И мой истошный вой, когда он ломал мне ногу и саму сущность. Мой подбородок задрожал, рот открылся в немом вопле. Позабыв о боли, я согнула ноги, размахивая ими и отгоняя монстра. Мои руки поднялись, срывая внутривенные иглы, впиваясь ногтями в лицо и стремясь выцарапать свои же глаза, лишь бы только прогнать фантома из комнаты. «Элли!» — донесся смутно знакомый голос. «Элли, остановись! Пёрл, где ты?» Кто-то схватил меня за запястье, убирая мои руки от лица и прижимая к кровати. Царапины саднили, и по щекам потекла свежая кровь. Мои кулаки сжимались, я продолжала брыкаться и боролась с незримым противником. «Что случилось?» — хлопнула дверь. Затем в поле зрения появилась девушка в белом халате. Казалось, она не замечала алого пламени, щекотавшего ее волосы. «Что ты с ней сделал?» «Ничего!» Фантом вжимал меня в кровать, не позволяя вырваться. «Сделай уже что-нибудь, ну же!» От страха перед монстром тело позабыло боль. Глубоко под кожей по венам пронесся чужеродный жар, и внутри вспыхнул мой собственный огонь. Ощутив прилив сил, я зарычала и оттолкнула ногой чье-то тело. Знакомый голос зашипел сквозь зубы, но хватку не ослабил, сжав кисти крепче. «Прости меня, Элли!» Лицо девушки приблизилось и вытеснило багровый образ фантома. Вражеское пламя прошло сквозь ее нежные щеки, не оставив следа. «Поспи немного, ладно?» В кожу с трудом вонзилась тонкая игла. Мой взгляд остекленел, а руки безвольно повисли. И тьма вновь приняла меня в свои бесчувственные объятия. Первое, что помню при пробуждении, — горький привкус медикаментов. Второе — мое тело вновь принадлежит разуму. Страшная боль не исчезла, однако теперь я хотя бы могла поворачивать шеей. За окном стояла глубокая ночь. Луна светила круглым пятном, разделив беззвездное небо. Белый луч, словно свет прожектора, падал прямо на плоскую прикроватную тумбу из дерева, где стояли полный стакан воды, простая керамическая ваза с тремя искусственными тюльпанами. И мое истерзанное сердце сделало кувырок, а глаза расширились. На тумбе лежала серая толстовка, заношенная, с потертой эмблемой спортивной команды. Моя толстовка. Акселя. Я схватила ее, словно драгоценность, и прижала к бешено стучащему сердцу. Игнорируя дискомфорт в спине и ребрах, попыталась надеть толстовку, но что-то плотное вокруг шеи помешало это сделать. Я ругнулась про себя, завела руки за голову и отстегнула дурацкий шейный воротник. В любом случае, он не спасал от боли, пронзающей каждую частичку кожи. Мое сердцебиение успокоилось, лишь когда руки прошли через рукава, а лицо и волосы спрятались в тени капюшона. Носом, прижавшись к горловине, уловила слабый запах домашнего стирального порошка, микс цитруса, лаванды и миндальных сливок. Нежный аромат духов моей мамы, который она не меняла годами, наполнил комнату, заставив мое горло предательски запершить. В кармане толстовки лежало что-то увесистое. Рука нащупала холодный кусок металла прямоугольной формы и тонкие резиновые провода. Я судорожно выдохнула, доставая предмет. На ладони оказался мой сотовый, заряженный и рабочий. Впрочем, о связи и речи быть не могло. На экране не высветились новые уведомления. В записной книжке кто-то вручную удалил сохраненные номера. Однако это был мой телефон и мои наушники. Моя возможность скрыться от этого кошмарного мира. Дрожащими руками я вставила наушники. И через секунду заиграл мой скачанный плейлист. Но голова тут же загудела от мрачных мыслей. Перед глазами пронеслись лица наемников. Бледные лица Яна и Луиса. И я услышала предсмертные крики Кристины. Вновь стало невозможно дышать. Казалось, белоснежная луна окрасилась кровью, и багровые лучи превратили палату в сущий ад. Тени под окном, в углу и возле шкафа с лекарствами завибрировали, задвигались и заплясали в предсмертном танце. Я с силой зажала боковую кнопку на телефоне, и гитара в наушниках зазвучала громче. Дыхание участилось, а спина покрылась потом. Мой разум играл с образами. Я знала это, но побороть не сумела. Я потеряла саму себя. Как только из углов выползли смолистые силуэты, я сорвалась. Слетели провода кардиомонитора, упал штатив для капельницы, и жидкость из пакета расплескалась. Я свалилась с кровати, запутавшись в плотном одеяле. Гипс на щиколотке не уберег от острой боли при падении. Я стиснула челюсти, вцепилась изломанными ногтями в алый кафель и заползла под стол. Мне нужно спрятаться. Нужно сбежать. Не хочу видеть смолистые фигуры. Не хочу слышать крики ушедших. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Не могу. Капли холодного пота стекали со лба. Кровь выступила из раскрытых порезов. Дыхание сбилось, но я доползла до рабочего стола у стены и спряталась в самый угол. Музыка в наушниках заиграла громче. Заревела бас-гитара, и суматошно застучали барабаны. Мое тело задрожало, когда в ушах заорал солист. Он пел, вырывая сердце из груди и продавая душу дьяволу. И мне хотелось сделать то же самое. Отдать свою жизнь. Исчезнуть. Уйти. Стереть себя с лица земли. Я недостойна второго шанса, не должна здесь быть, испытывать эту боль, не должна дышать, жить, я не должна быть жива. Вдруг шестое чувство уловило новое движение, и я открыла глаза. Кто-то вошел в палату, и я сильнее вжалась в угол, мечтая слиться с тенями воедино. Кто бы это ни был, я не желала никого видеть, не хотела. Не могла. Ботинки остановились у кровати. Сильные кулаки сжались и разжались, а затем отключили пищащий кардиомонитор. Человек развернулся ко мне и замер на долю секунды. Я задышала чаще, когда он шагнул к столу. Человек опустился на корточки, и я зажмурилась, пряча лицо в коленях. Секунду ничего не происходило, и я лишь отрывисто шептала, повторяя одни и те же слова. Умоляла человека уйти, оставить меня одну. Вдруг к моей ноге прикоснулись холодные пальцы. Мой подбородок вздернулся, и глаза тут же раскрылись. Калум. Я застыла лишь на мгновение, изумленная его видом. Глаза отражали изнеможенность. Лицо под светом луны казалось болезненно бледным, брови низко опустились, и над переносицей пролегла складка. Его волосы были взъерошены, словно их без конца нервно теребили. Калум посмотрел на меня с болью и даже не пытался это скрыть. Он потянулся к моей руке, но я тут же отпрянула, ударившись о стену. Спину пронзила боль, поврежденные кости заныли, и я застонала, скрипя зубами. Один из наушников выпал из уха. «Что ты делаешь?» — спросил парень хрипло, отводя руку. «Вернись в кровать». Я вновь скинула подбородок чересчур резко, и черные пятна поплыли перед глазами, но я все же набралась сил выставить перед собой ладонь. «Прошу», — прошептала я, — «не смотри, уходи», и закрыла глаза, не в силах видеть его лицо. «Просто уйди». Внутри меня поднялась буря зла и ненависти к себе. Противоречивые чувства. Я хотела остаться одна, но не знала, как справиться с болью в груди. Так что я схватилась за голову и отвернулась от своей единственной надежды. «Уйди, уйди, уйди! Оставь меня, черт возьми! Оставь меня одну! Не подходи, не прикасайся, не заботься обо мне и не жалей!» Я не спасла их. Стояла и смотрела, как они гибнут один за другим. Я отобрала твое место на операции и убила каждого из них. Прости меня. Нет, не прощай. Ненавидь меня. Яростно и беспощадно сделай меня своим заклятым врагом или убей. Отомсти. Однако Калум не ушел. Закрытыми глазами я ощутила, как длинные ноги и крепкие плечи протиснулись ко мне под стол. Шершавые ладони отвели мои руки от головы и мягко прижали к твердой груди. Одна его рука легла на мой затылок, а вторая обняла за плечи, осторожно поддерживая спину. Одним движением ласковых пальцев Калум вставил выпавший наушник обратно в ухо, изолируя меня от всего мира. Он вытянул меня из плена кровавых теней. Музыка стучала в наушниках, но я ее не слышала. Внутри все замерло. Чувства обострились с десятикратной силой, и я позабыла, как дышать. Почему? Почему он не ушел? Почему обнял? Почему залез ко мне под этот дурацкий стол? Не понимаю. Парень положил подбородок мне на макушку и тяжело вздохнул, растрепав мои волосы. Большая ладонь на затылке охлаждала, освобождая от мыслей. Расцарапанная щека тонула в его мягкой футболке. Нос улавливал знакомый запах лаванды и миндаля. Калум пользуется тем же порошком, которым когда-то пользовались мы с родителями. Я рискнула отстраниться, но он не позволил. Его объятие оставалось нежным и настойчивым. Палец еле ощутимо дотронулся до моего плеча. Несколько стуков. Длинные и короткие паузы. И новый вздох в макушку. Калум что-то говорил мне, но я не знала этого безмолвного языка. Музыка и постукивание его пальцев смешались в одну мелодию, исцеляющую меня. Кровавая луна растворилась в ночи, унеся за собой скользкие тени. Не знаю, сколько времени мы провели под столом. Песни в наушниках сменялись одна за другой, но тело мое больше не дрожало. Калум все стискивал меня в своих объятиях, из которых не хотелось выбираться. Но в какой-то момент я отважилась приподняться, стянуть один наушник и заглянуть Калуму в глаза. «Тебе следовало оставить меня». Калум осторожно провел рукой по царапинам и порезам на моем лице. Я вздрогнула. «Ты ведь не оставила их?» Хриплый голос выдавал усталость. В горле встал ком. Я закрыла глаза, ощутив запах последней сигареты Луиса. В памяти всплыла прощальная улыбка Кристины. Дрожь накатила горячей волной, и даже руки Калума не смогли ее унять. «Ты не сбежала». Не спряталась, не предала, но и не защитила. Я покачала головой. Не помогла. «Элли», — выдохнул он совсем обессиленно. Калум поймал мой взгляд. Он смотрел пронзительно, строго, но устала. Боль пряталась в глубине его глаз, однако Калум не позволял ей всплыть на поверхность. «Я могу перечислить тысячу и одну причину, почему ты не виновата», — проговорил он серьезно. «Или могу назвать миллион причин, почему виновата. Что из этого успокоит твою совесть?» Я резко вдохнула, нуждаясь в переизбытке кислорода. Степной ветер возмущенно засвистел, и приоткрытое окно с грохотом распахнулось. В палату ворвался ледяной воздух, остужая мою разгоряченную кожу. «Ничего из этого не важно, Элли». Голос Калума стал тише, глаза потускнели вместе с луной, скрывшейся под полотном ночных облаков. «Мой отряд мертв. Фантомы должны были убить и меня», призналась я в кромешной тьме. «Забрать вместе с ними». Рука на моей спине сжалась в кулак, но боли не причинила. «Не говори так». «Ты не видел этого». Тьма скрыла мое искаженное лицо. Теперь, без света и пристального взгляда, я могла поделиться гложущими меня мыслями. «Ты тренировал меня, а отец обучал всю жизнь, но все эти уроки канули в пропасть. Я была бесполезна и беспомощна. Я боец, но даже не смогла от них убежать». Калум молчал, и это лишь подтолкнуло меня копнуть глубже. Мысли превратились в слова и полились извилистым потоком. Я стояла и смотрела. Смотрела, как они нападали, тянули свои мерзкие конечности и убивали одного за другим. Калум, я все это видела. Видела и не могла ничего предпринять, только и делала, что тряслась. Мои плечи вздымались, ребра трещали при каждом жадном вдохе, но я была не в силах остановиться. Эти чудовища убили Яна, а потом Луис пожертвовал собой, чтобы дать нам время сбежать, и Кристине пришлось тащить меня, как бесполезную тушу. Мы проиграли. Они убили их. Кристину, Яна и Луиса. Да как же так? Черт его возьми! Калум все молчал, не двигался. Я его не слышала, не видела. Лишь тяжелая рука на моей спине подтверждала его присутствие, словно удерживая меня от погружения в тягучую тьму. «Ты знаешь, почему победили они?» Наконец произнес Калум тихим, словно шум волн смиренного моря, голосом. Я фыркнула, и мои губы задрожали в болезненной усмешке. «Потому что они жестокие твари?» Круглая луна поборола густую пену темно-синих облаков и осветила уставшее лицо Калума. На коже виднелись пятна заживающих ожогов. Концы волнистых волос едва избежали той же участи. Но для Калума эти следы, оставленные вражеским огнем, ничего не значили. Ведь в глазах его бушевало собственное пламя. Темное, холодное и буйное, как смерч. Безжалостное, желающее рвать и метать. Покончить с врагом и этой войной. «Потому что им есть за что сражаться», — сказал Калум. «А тебе нет». Слова ранили мое сердце. Осквернили сознание. Перед глазами пошла рябь, и я покачала головой. «Это не так. Больше не так. Нет». Калум посмотрел на меня и свел брови. Мелкие мышцы его лица подрагивали, будто старательно сдерживали бурю эмоций. «Не обесценивай решение Кристины спасти тебя». Он плотно сжал обветренные губы, прежде чем продолжить. Каждый наемник подписывает контракт с Хитори. Сражаясь против фантомов, они оставались верны этому контракту. И вчера отряд Кристины выполнил свою работу. Но Кристина и... Я сглотнула. Во рту внезапно пересохло, и, потянувшись, я сжала ворот футболки Калума. Кристина, Ян и Луис, Они погибли из-за тех чудовищ. Как ты можешь говорить о каком-то глупом контракте?» Изумрудные глаза широко распахнулись, и молнии сверкнули в ночи, отразив в себе лунный диск. Калум сжал мои плечи и притянул к себе. Теперь наши лица оказались на одном уровне. Нос к носу. Глаза в глаза. «Это война, Элли», — выговорил Калум, и я ощутила его морозное дыхание на своей коже. «Пойми, это не игра в героев и монстров. Это война, и люди будут умирать. Мы будем терять друзей, товарищей и самых близких. И чем раньше ты свыкнешься с этой мыслью, тем легче будешь справляться с потерями». Вновь подул ветер. Холодный воздух пробрался к нам под стол своими стылыми язычками и взъерошил волосы. «Но я не хочу потерять тебя, Калум», — прошептала я и ощутила странную влагу, застывшую в глазах. «Я только-только обрела тебя вновь и не собираюсь отпускать». «Я не могу тебе этого обещать, Элли», — прошептал Калум в ответ, ладонью касаясь моей щеки. «Я живу, чтобы умереть. Живу, чтобы убивать фантомов. И другой цели у меня нет. Без нее моя жизнь пуста». «Это ужасная цель, Калум», — прохрипела я честно. «Кошмарная и отвратительная. Это глупо, это бессмысленно». «А какова твоя цель?» — спросил он меня, и его ладонь спустилась с щеки к моему подбородку. «Какая цель помогла тебе выжить?» «Желание убить», — осознала я. «Не позволить фантомам вновь совершить подобное убийство. Они не имеют права отнимать жизни невинных и причинять людям боль». «В войне нет хороших и плохих, Элли. Выбери, за кого ты сражаешься, и стань чудовищем для других». Его пальцы крепче сжали мои плечи, но боль не причинили. Только эта мысль мною и движет. Ожоги и шрамы на теле Калума стали ярче, словно кто-то обвел их краской. Они подарили ему суровую красоту. «Ты думаешь, Кристина не знала?» — зашептал Калум. Его лоб почти коснулся моего. «По-твоему, Ян и Луис были так наивны? Они тоже убивали. И также оборвали жизни десятков людей. Для одних — невинных, для других — заслуживающих смерти. Они пришли в организацию Хитори с четким пониманием, что не доживут до конца этой войны». Выпалил Калум сдавленным голосом, и мое сердце опустилось. «Кристина, Ян и Луис приняли решение спасти тебя ценой своих жизней. Не обесценивай их выбор, Элли. Не обесценивай свою жизнь. Прошу». Я закрыла глаза и опустила голову к сжатой в кулаках футболке. «Пусть другие наемники презирают бойцов». Калум приподнял мой подбородок, заставив посмотреть ему в глаза. Вторая его ладонь опустилась на мои руки, сжимавшие его футболку. «Но они знают, что мы — их единственный шанс на победу. И чем раньше ты и остальные это осознаете, тем меньше людей мы потеряем». «Я понимаю». Ветер завыл, унося мои слова в ночное небо. «Мне жаль, Калум». Парень застыл, словно забыв, как моргать. Будто ему впервые сказали нечто подобное. «О, звезды, Элли!» На этот раз Калум закрыл глаза. Его лицо исказило горестная гримаса. «Мне тоже». Калум притянул меня в свои объятия, пряча свое лицо. Я прислонилась к его груди. Крепкие и сильные руки обнимали бережно, не причиняя боли моему израненному телу. Теперь в одном ухе стучала басистая музыка, а в другом — измученное сердце Калума. Если бы только я могла как-то помочь ему, как-то излечить. Я бездумно опустила подушечки пальцев ему на грудь, словно надеясь одним прикосновением унять душевную боль, и тихонько постучала ими в такт музыки. Калум напрягся, приглушенно втянув воздух. Я замерла, ожидая, что он отстранится. Но этого не произошло. И только когда его холодная щека опустилась на мою макушку, сердцебиение под ладонью утихомирилось, а наши дыхания слились воедино. Я нашла в себе силы погрузиться в мир грез. Мы с Калумом прятались от остального мира, от фантомов и неизбежных смертей.